Та-дам, та-дам, та-дам, дам, да-да-та-там, да-дам, та-дам, та-дам, дам, да-да-та-там, да-дам. То нас лаская заботой чуткой, то отпуская с цепи под барабанный бой, творец сильнее любит шутки, чем нас с тобой. Земля аллея под небом чистым, все веселее смотреть на новый мир в огне. С попкорном пофигисты последних дней. Что видеть мир другим, порой достаточно уснуть. Когда, забыв про все, среди родных красот, твоя любовь на рельсах сидя ждет весну. Та-дам, та-дам, та-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-дам, та-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-дам, та-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам. Кто красит ногти, кто точит зубы, в финальном акте почти у каждого есть роль, и каждый дуб доволен будет своей игрой. Поднимем руки, споем осанну для тех, кто в танке, для прозябающих в тоске. На всех парах обетованный грядет банкет. Чтоб отпустила боль, порой достаточно вздохнуть. Давно забыв про всех, не пропускай десерт. Оркестр звучит, пока корабль идет ко дну. Да-дам, да-дам, да-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-дам, да-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-дам, да-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-дам, да-дам. Да-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-дам, да-дам, дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-дам, да-да-та-та-там, да-дам, да-да-та-та-там.